Но план моего убийства разработал не Бельчардо, а сеньор Кулебра. Это имя он выбрал себе специально. Кулебра по-испански значит «змея». Он самый опасный в стране, и по его заданию Бельчардо чуть было не убил меня. «Для Кулебры я враг номер один», — продолжал генерал. «Кулебра?» — переспросил я. «Как его настоящее имя?» Генерал пожал плечами. «Не знаю, как ни старался, не мог выяснить, но это человек, за которым нужен глаз да глаз. Он не только лидер, но и мозговой центр всей банды. Если бы удалось поймать его, — сказал Лопес, — его глаза заволокло дымкой, а лицо приобрело жестокое выражение. Я бы убил его, да, собственноручно. Тогда бы его дружки-помощнички разбежались кто куда. Он немного помолчал, а когда взгляд его снова прояснился, быстро произнес: «Прошу прощения. Меня при одном упоминании об этом бандите охватывает дикая ярость. К сожалению, никто не знает, кто этот Кулебра на самом деле. Знаем только о его жестокости». Сеньора Лопес, все это время молча сидевшая у стола, поднялась, подошла к мужу и, положив руку ему на плечо, что-то сказала по-испански. Генерал похлопал жену по руке, затем нежно сжал ее. То, что бандиты собирались устранить генерала, представив его смерть как самоубийство, сомнений не вызывало. Главную роль здесь должна была сыграть та самая злополучная пленка. Получалось, что все их действия планировались заранее, то есть еще до того, как мужская компания собралась в борделе на просмотр порнофильмов. Поскольку Бельчардо проник в дом Лопесов, значит, он не знал, что фильм никто не видел. Выстроив все эти факты в логическую цепочку, я пришел к выводу, что катушку с фильмом в публичный дом принес человек со шрамом на руке, один из шести мужчин, участников просмотра. И этим человеком должен был быть коммунист. Но коммунистом был и Бельчардо, затеявший грязную игру в ресторане «Монте-Кассино», в результате которой я оказался в руках местной полиции. Выходило, что и мое заключение в тюрьму было спланировано. «Я могу воспользоваться вашим телефоном? Мне надо позвонить в город», — спросила я генерала. «Разумеется, мистер Скотт». Я набрал номер отеля «Дель Прадо» и попросил соединить меня с дочерью доктора Баффингтона. Пока я ждал ответа, мне в голову пришла неожиданная мысль. Полицейский участок — вполне подходящее для коммунистов место, чтобы внедрить своего агента. В трубке уже прогудело раз 10, но к другому концу провода никто не подходил. Подождав немного, я сначала попросил соединить меня с доктором, а потом, когда и он не ответил, с дежурным администратором гостиницы. Я все еще надеялся, что доктор, вернувшись в отель, вместе с дочерью спустился в бар или находится в вестибюле. Администратор мне тоже не ответил, и я положил трубку на рычаге аппарата. Чувство тревоги еще больше овладело мной. «Извините, генерал, но я вынужден вас покинуть. Дела», — сказал я. «Мне еще многое хотелось выяснить у него, но я очень волновался о докторе Баффингтоне и его дочери. Я бы отправил вас на своей машине, но в столь поздний час моя обслуга уже разошлась по домам. Может быть, перед уходом выпьете кофе или что-нибудь еще?» «Нет, спасибо, генерал». Генерал, левой рукой прижимая примочку к шишке на голове, поднялся с кресла и протянул мне правую руку. «Тогда спокойной вам ночи, мистер Скотт, и огромное спасибо!» Я пожал ему руку, и тут мой взгляд упал на тыльную сторону его левой ладони, которую он прижимал к голове смоченную в воде салфетку. По ней от суставов пальцев до запястья тянулся широкий яркий шрам. Глава 9. Несколько секунд я в изумлении смотрел на шрам, а потом сказал: «Пожалуй, я выпью что-нибудь до того, как подъедет такси. Не возражаете? Генерал кивнул, а я, сняв телефонную трубку, заказал машину, пообещав приплатить водителю, если машина будет подана скоро. Положив трубку, я уже ни о чем не мог думать, как только о шраме. Это в его, генерала Лопеса, руке была кассета с фильмом, который я впоследствии выкрал. Я попросил графиню принести мне рома с минеральной водой Те Хуакан, и та вышла из кабинета. Если генерал знал, что за фильм в той кассете, он бы ни за что не принес его с собой. А если не знал, где он ее взял? Всего несколько минут назад я был убежден, что человек со шрамом на руке коммунист. «Какая-то получается чертовщина», — подумал я, и уже начал сомневаться, настоящего ли генерала Лопеса я вижу перед собой. С трудом подобрав нужные слова, я, стараясь говорить четче, произнес: «Генерал, сейчас столько людей, которые терпимо относятся к коммунистам. Другие стараются коммунистов не замечать. Для них коммунизм всего лишь либеральное учение, а коммунисты — лишь одна из политических партий, имеющая право на существование. Сам я с большим уважением отношусь к тем, кто видит в коммунистах опасность для общества. Поэтому меня очень интересует, почему вы так враждебно настроены по отношению к этим подпольщикам. Все предельно просто. Коммунисты терроризируют мир, в том числе и мою Мексику. Могу ли я, будучи патриотом, остаться равнодушным? Не бороться с этими насильниками, мексиканскими коммунистами, которые выдают себя за добропорядочных граждан?» Произнося эти слова, генерал Лопес был очень серьезен и, чуть подавшись корпусом вперед, почти дрожал от волнения. Затем он перевел дух и неожиданно рассмеялся. «Но ответ на ваш вопрос заключен в самом вопросе, мистер Скотт, потому как подпольщики — это всегда заговорщики. Жена говорила мне, что вы тоже не любите коммунистов. Об этом нетрудно догадаться и по вашим словам. Истинные заговорщики никогда не скажут, что они заговорщики. Фердат? Правда? Правда, генерал. Было бы непростительно считать коммунистические догмы философским учением, а коммунистическую партию политическим движением. Да, коммунисты признают, что грабеж — это грабеж, что шантаж — это шантаж, а ложь — это ложь. Но для достижения своих целей они охотно прибегают к этому испытанному оружию. Только не подумайте, мистер Скотт, что я вообще не терплю инакомыслия. Однако эти коммунисты — обыкновенные бандиты. Многие из них просто глупцы, повязанные жесткой дисциплиной», — произнес генерал и сердито нахмурился. «Только в условиях жесткой дисциплины и строжайшей секретности они могут выполнять указания из Москвы и прикидываться, что не имеют к коммунистам никакого отношения». Генерал сказал это страстно. Глаза его пылали негодованием, и у меня не осталось сомнения, что передо мной настоящий Торрес Лопес, хотя и со шрамом на руке. Никто из коммунистов, ни даже сочувствующий им, не смог бы так искренне выразить свой гнев в отношении этих красных бандитов.